Глава 55. Эрл начал пить почти сразу же после того, как тронулся с места. Бурбон обжигал, как короткое замыкание между двумя проводами, обрушивался в пищевод, порождая целые снопы сверкающих искр, тек, плыл, мягко, но неотвратимо подталкивал его туда, где, как он очень надеялся, пребывала бесчувственность. Однако никакой чертовой удачи ему неспослано не было. Он пил лишь для того, чтобы забыть. Но, конечно же, бурбон лишь заставлял его вспоминать все новые и новые вещи. И чем больше он пил в надежде забыться, тем больше воспоминаний приходило в голову. Он не поехал на запад по 270-му шоссе Уай-Сити, откуда нужно было свернуть на 71-е, оттуда на Форт-Смит и в Кэмп-Чаффи, где были его жена и будущий ребенок. Где его ожидала новая жизнь или что там еще? Почему-то он не мог направиться туда. Он был совершенно не в состоянии встретиться с ними лицом к лицу. Эмоции, которые он так мастерски сдерживал на протяжении 4 дней, теперь грозили взрывом. Он знал, что сделался злобным и бесчувственным и омертвевшим, как скала. Из Маунт-Ида он свернул на юг, поехал по 27-му, потом по 8-му на запад. Он точно знал, куда направлялся, хотя и не мог произнести этого вслух или даже признаться себе в мыслях. Когда Эрл добрался до борткемпа, приближалась полночь. Смотреть было не на что. Поселочек меньше Маунт-Иды. Эрл проехал по главной и единственной улице в сторону центра округа Блу-Ай и через несколько миль увидел справа старый почтовый ящик, на котором, как и много лет назад, было написано «Свеггер». Он свернул вправо на грунтовую дорогу, следя за тем, как свет фар пронизывает темноту, освещает дом, где он рос, где жило его семейство, где жил его отец, где умер его брат. Яркие столбы света уперлись в стену. Лучи фар упали на разбитые окна, сломанные доски, разросшиеся сорняки, заглохший сад, облупившуюся краску, мертвенное заброшенное жилье. После смерти отца мать Эрла просто бросила дом и переехала в город. Эрл больше не видел ее. Известие о ее смерти пришло, когда он лежал в госпитале после травы. Эрл подогнал машину к сараю, бывшему хлеву, и когда свет попал внутрь, увидел ту же самую разруху. Сарай остро нуждался в покраске. Его окружило море амброзии и неопрятной травы, не кошенной много лет. Отец страшно разозлился бы, увидев это. Он всегда поддерживал хозяйство в очень хорошем состоянии. Вернее, следил за тем, чтобы его поддерживали в хорошем состоянии. Все должно было выглядеть идеально. Эрлу приходилось подстригать лужайку, и только Бог мог спасти его, если он забывал об этом или делал свою работу недостаточно хорошо. Лужайке надлежало быть идеально ровной, саду идеально ухоженным, всему вместе упорядоченным и красивым, как приличествует владением важного человека. Эрл выключил свет и открыл дверь машины. В темноте надрывались сверчки, арканзасскую ночь заполнял тихий ветерок, слабый намек на движение воздуха. Дом был большим, с 4 спальнями на 2-м этаже. Когда-то это был самый роскошный дом в восточной половине округа Полк, окруженный обширными и очень хорошими землями. Но так уж получилось, что кто-то из предков Свейгера еще в прошлом столетии отказался заниматься сельским хозяйством, так и не приступив к нему толком, и переключился на поддержание порядка, потому что мужчины из семейства Свейгеров всегда были охотниками, обладали своего рода врожденным инстинктом обращения с винтовкой и исключительным умением ориентироваться на местности. Никто не знал, откуда взялся этот талант, но Свейгеры были солдатами и охотниками, сколько помнили себя, то есть столько, сколько они жили в этих краях. Среди них никогда не было фермеров. Эрла прокинул бутылку донышком вверх, почувствовал, как бурбон хлынул в горло, сделал огромный глоток, а потом еще 2 таких же. Спиртное, словно светящиеся пули, провалилось в кишки, ярко осветив цель. На глаза навернулись слезы. Эрл стоял, слегка пошатываясь, и смотрел на большой дом. Тот до сих пор пугал его. Это был дом страха. Здесь нужно было ходить на цыпочках, ведь ты же не хотел расстроить отца. Отец командовал в этом доме точно так же, как во всем обозримом пространстве окружающего мира. Грандиозность отца была такой, что Эрл даже сейчас ощущал присутствие, угрожающее и холодное, пугающее и безумное этого человека, который до сих пор не желал покинуть закоулки его сознания, постоянно нашептывая ему гадкие и оскорбительные слова. «Будь ты проклят, отец! Будь проклята твоя черная душа! Выходи и дерись!» — проорал Эрл. Но отец не вышел. Эрл увидел, что прикончил бутылку. Тогда он вернулся к автомобилю, очень довольный тем, что проявил предусмотрительность и купил вторую. Он нашел ее. Пришлось немного повозиться с крышкой, потому что он был чертовски пьян, и пальцы слушались плохо. Но вскоре ему удалось добиться своего. К этому времени бурбон уже утратил свой вкус. Он сделал глоток, потом еще несколько, упал ничком и уснул прямо посреди двора. Посреди ночи Эрл проснулся, еще не протрезвев, но при этом дрожа от холода. Он был весь мокрый. Неужели замочил штаны? Нет, это была просто роса, насквозь пропитавшая костюм. Он с большим трудом приподнялся, вздрагивая всем телом, нашарил бутылку, стиснул ее в руке и сделал еще несколько глотков. Но на этот раз не рухнул без чувств. Вместо этого он поднялся, и кое-как, было темно, да к тому же перед глазами все расплывалось, побрел к автомобилю. Он не твердо держался на ногах, но все же добрался, упав только один раз. «Будь ты проклят!» — выругался он в пустую темноту. Черный мир вокруг него качался и вращался, будто он катался на какой-то немыслимой карусели, двигавшейся одновременно вверх, вниз и по кругу. Подступила тошнота, он улетал сразу во всех направлениях. Все шесть его рук шарили в потемках, пытаясь нащупать все шесть ручек автомобильной дверцы. И вот он открыл ее и упал на заднее сиденье и сразу же вырубился, а чернота снова сомкнулась вокруг него. В следующий раз Эрл проснулся от странного звука. Измученный рассудок с трудом выползал из бессознательного состояния. Казалось, что на него сыплется песок. Снова тот же звук. Громкий, близкий, знакомый. И снова на него посыпался песок, обдав его словно мельчайшие капельки воды. Только вот это была не вода. Это было... Бум! Еще одна пуля пробила окно, проделав аккуратную дырочку, и во все стороны поползли ломаные трещины, отливавшие ртутным блеском. Новая порция мельчайшего песка стекла, раздробленного пулей стекло. Он сначала повисал облачком, а потом осыпался вниз на Эрла. «Не стреляйте!» — крикнул он, и в следующую долю секунды понял, что случилось. Грамли, подручные Оуни, мастера нехороших дел, сумели выследить его и теперь начали расстреливать. Они знали, куда он может поехать, и именно туда он поехал. Здесь они и нашли его, спящим, мертвецки пьяным, в автомобиле, и теперь опасались, что это какая-то его уловка, а потому подождали до рассвета и, увидев, что он так и не пошевелился, принялись стрелять в него через окна и ветровое стекло. «Не стреляйте!» — снова проорал он, точно зная, что ему конец. У него не было никакого оружия. Он весь от темени до пальцев ног горел от жгучей боли, причиненной спиртным. Мысли путались от страха, будь они все прокляты. Они нашли его. Эрл ненавидел страх, упорно учился управлять им и преодолевать его, сильно пострадав от страха в юности. Но сейчас оказался совершенно не готов к случившемуся, и поэтому страх пришел и завладел им, сделав его своей игрушкой. Внезапно Эрл заплакал. Он не мог быть храбрым, он не мог сражаться. Ему предстояло окончить жизнь так же, как отец, застреленный убийцами и оставленный умирать и молить о Божьем милосердии. «Покажи руки!» — послышался крик. «Или будь оно все проклято, мы разделаемся с тобой как следует!» Арл огляделся. Ничего такого, что могло бы пригодиться в бою. Раздался еще один выстрел, выбивший из помутневшего, растрескавшегося стекла здоровенный кусок. «Следующую я всажу тебе в брюхо, мистер! Или ты выходишь, или, клянусь богом, я прикончу тебя!» Эрл толкнул дверь и почувствовал, выпрямляясь, как с него сыплются мельчайшие осколки стекла, нежные, как вулканический песок. Он заморгал от ослепившего его солнечного света, показал руки и сделал шаг вперед. Здесь было не меньше 4 грамли. Все держали в руках большие рычажные винтовки, все сидели в укрытиях, все целились точнёхонько в него. Один из них вышел на открытое место. «Оружие есть?» «Нет, сэр. Не верь ему, Люк. Эти парни — большие хитрецы. Я могу снять его прямо сейчас». «Пока что воздержись, Джим. А теперь, мистер, прошу, снимите пиджак и покажите, что у вас ничего нет, или Джим подстрелит вас, как белку. И смотрите, не делайте глупостей». Почему бы им просто не открыть огонь и не покончить с ним сразу? Может, они хотят повесить его? Или забить до смерти, или сжечь? Медленно, сначала с одной руки, затем с другой, он снял пиджак и продемонстрировал голубую сорочку и подтяжки, а также полное отсутствие оружия. Руки он поднял высоко над головой. Двое мужчин приблизились к нему, а еще двое остались позади, уверенно держа его на мушках винтовок. Потому как эти ребята обращались с оружием, Эрл твердо мог сказать, что у них есть большой опыт. «Повернитесь к автомобилю, руки на крышу», — скомандовал главный. Эрл подчинился. Чья-то рука извлекла его бумажник, пара еще чьих-то рук умело обыскала его. «Что, черт возьми, ты здесь делаешь?» — спросил кто-то строгим голосом. «Я хозяин этого места. Налоги уплачены за много лет. Черт тебя возьми, у этого места нет хозяина с тех пор, как старая леди Свегер умерла в городе. Это владение старого шерифа Чарльза Свегера, мистер». «А я сын Чарльза Свегера, Эрл». «Эрл?» «Ей-богу, да!» — послышался еще чей-то голос. «На его водительских правах написано, что это Эрл Свегер, собственной персоной». «Господи, помилуй, Эрл! Почему же ты сразу не сказал? Ребята, живо отпустите его! Видит Бог, мы все здесь наслышаны, что ты творил с японцами на островах! Эрл! Я Люк Петти, учился в школе на 2 класса младше тебя!» Эрл повернулся, мужчины опустили винтовки и теперь смотрели на него с явным почтением. Их синие глаза поедали его заживо. Люк Петти казался знакомым, но, возможно, это был просто такой тип. Костлявый разбойник с шотландско-ирландской границы, заполнивший своими подобиями холмы на добрую 100 миль во всех направлениях. «Люк, я...» «Проклятье! Это действительно Эрл! Эрл Свегер, тот самый, который получил почетную медаль! За что, Эрл? За Сайпан?» «За Ивадзиму! Долбаный Ивадзима! Весь наш окаянный округ так гордится тобой! Как жаль, что твоих папы и мамы нет, и они не порадуются за тебя!» Это была совсем другая история, Эрл предпочел не касаться ее. «Извини за автомобиль, Эрл. Люди сильно нервные, а тут мы заметили незнакомый автомобиль в заброшенном месте, а в нем спящего мужчину. Ну, ты понимаешь». Вообще-то Эрл ничего не понимал, но прежде чем он успел что-то ответить, к нему обратился другой человек из обстрелявшего его патруля. «Эрл, ты на вид совсем больной. Ты как, в порядке?» «Не волнуйся, в полном порядке. Просто меня время от времени уносят в загул, как старика». «Да, выпить он был не дурак, как сейчас помню. Однажды так наколотил мне по башке, что в ушах звон стоял целый месяц». С неподдельной нежностью поделился воспоминанием один из мужчин, еще не принимавших участия в разговоре. «И сейчас у меня та же самая беда. Я теперь живу в Форт-Смите, и вот...» Сошел с катушек. Напился в Дрободан и не хотел, чтобы жена увидела. Почему-то меня занесло сюда. Извините, что потревожил вас. Черт возьми, Эрл, это все пустяки. Ты должен вернуться сюда, это твой дом, и здесь твое место. Пока не знаю, но возможно. У меня скоро должен родиться ребенок, и тогда посмотрим. И тут он заметил звезды. Каждый из этих парней был помощником шерифа. Каждый носил ремень-патронтаж с портупеей, утыканный патронами. У каждого был вид опытного охотника за людьми. «А на кого вы, парни, охотитесь? У вас такой вид, будто вы пошли самое меньшее на гризли. Ты что, ничего не слышал?» «Как я мог что-нибудь услышать? Я же вчера вечером был пьян, как последний ублюдок». «Эрл, будь поосторожнее с этим. Оно запросто может загубить человека. Знаю по собственному папаше. Он сильно увлекался пьянкой. Помер совсем молодым и выглядел на 100, а было ему всего 42». «Вообще-то я с тобой согласен», — ответил Эрл, который очень надеялся, что больше никогда не будет пить. «Так вот, мы охотимся на гангстеров». «Гангстеров?» «Он и впрямь ничего не слышал». «Проклятие! Похоже, вчера вечером он и вправду малость выпил. Знаешь Оуни Мэддокса, большого нью-йоркского гангстера, который управлял Хот Спрингсом последние 20 лет, которого поймал старина Фред Беккер?» «Слышал о нем», — отозвался Эрл. «Пятеро подонков вчера поздно ночью вытащили его из окружной тюрьмы Гарланда. Пробились с боем. Говорят, было ничуть не хуже налета на поезд Алкоа или большой перестрелки на станции. Два человека погибли, но Оуни сбежал, он на свободе, и весь штат ищет его». «Эрл, ты точно здоров?» «Да», — ответил Эрл. «Выглядишь так, будто привидение дернуло тебя за нос холодными пальцами». «Оуни! Оуни на свободе!»